Глава третья. В доме оказались три барышни. Сестра Зина, Лида Чайковская и кузина Аннет. В доме появились взрослые кавалеры, зазвучали польки, вальсы, закружились юбки, забряцали шпоры. И под это были сданы экзамены, наступили каникулы. Петя и Коленька переехали домой. Дом теперь был на Черной речке, просторная русская дача, снятая до осени. Какое это было счастье! Мать рядом. Опять можно в случае чего уцепиться за ее юбку. Отец седой, добрый, мягкий. Где-то здесь же близко. Кругом братья, сестра, кузины. Два смешных близнеца уже ходят и ползают, и учатся говорить. Ковчег, а не дом. Где чувствуешь себя огражденным от враждебного мира, каких-то диких и обильных превратностей. И вот начинаются шалости. К соседке Польке ходит усач. Аннет и Петя лезут через забор. У Польки целое стадо индюшек. Индюшки не выносят дуэтов. Аннет и Петя заводят дуэт, птицы гогочут. «Видишь ли ты эту лодку?» — тянет Аннет. И Петя ей вторит. И вот в окне появляется усач, слегка растрепанный, в расстегнутом кителе. Дети бегут с хохотом, с визгом из чужого сада. А вечером светит луна, и в окне верхнего этажа появляются три воздушные тени, три барышни. Они, обнявшись, сидят на подоконнике, старшие давно спят. Щелкает соловей, пахнет цветами. Они поверяют друг другу сердечные тайны. У Аннет все еще очень туманно. Ей нравится сразу трое. Те две шепчутся о братьях Ольховских. Внизу на балконе что-то подозрительно потрескивает, и вдруг вбегает Петя. «Тише! Тише!» Под окном Николай с товарищем. Оскорбленные кавалеры, которых ругают молокососами. Они подставили лестницу и подслушивают девичьи секреты. И вот уже берется большой фаянсовый кувшин с умывальника, полный холодной воды, и шумом опрокидывается в окошко. Внизу крик, вверху смех, и Петю награждают звонкими поцелуями. В то лето он был очень жив, худ и нервен. Источником покоя его была мать. К фортепиано подходил он с чувством странным и двусмысленным, словно хотел сказать: «С этим инструментом у меня сильно запутанные отношения. Они, кажется, еще далеко не кончены. Они, может быть, когда-нибудь возобновятся. В прошлом отношения эти были очень близкие. Они и теперь меня волнуют, когда я о них вспоминаю. Но сейчас мне вам сказать нечего, милый друг. Впрочем, если барышни хотят потанцевать, то чего же и не доставить им некоторого удовольствия?» Никто не напоминал ему его прежние игры, его бессонниц. Мать считала, что вредная для здоровья страсть с возрастом прошла. Теперь пошло все другое. Математика, латынь. Он ничего не говорил ей сам. Раз навсегда, еще в Воткинске, решив, что музыка и он — это тайна, которую никому открывать не следует. Но сейчас он мало о музыке думал. Его мальчишеская жизнь с осени вновь входила в свою колею. Шесть скучных будних дней перебивались пестрым, веселым воскресеньем, когда его брали домой. Иногда на неделе из окна большого дартуара шестого класса ему удавалось видеть мать, проезжавшую на извозчике к своей сестре, жившей окна в окна с училищем. Она посылала ему сквозь вуаль один долгий воздушный поцелуй. Холера встретила Чайковских при их первом приезде из Воткинска. Холерой заболела Александра Андреевна летом 1854 года, и холерой же заболел Илья Петрович в день похорон жены. Она умерла 13 июня. Всего несколько месяцев прошло, как обвенчали Зину с младшим Ольховским и проводили их на Урал. И вот уже Лида была помолвлена со старшим братом. В те времена холеры болели многие. Эпидемию сменяла эпидемия, слабее на короткое время. Невская вода разливалась по графинам и умывальникам, как и 40 лет до этого, как и 40 лет спустя. Но надежды на спасение доктора не теряли. Александру Андреевну лечили, как умели. 3 дня прошло, как казалось, миновала всякая опасность. Затем больную посадили в ванную, и в тот же день, под вечер, началась агония. Она не успела перекрестить детей, проститься с мужем, но когда она причащалась, какой-то проблеск сознания на мгновение отразился в ее чудесных темных глазах. И затем все было кончено. Кончена была ее жизнь, и на этом окончилось детство Пети. 6 детей, из которых старшему было 16 лет, шли за гробом. Отец их был при смерти. Надо было обдумать, как жить дальше. 2 старших вернули в классы. Сашу и Полита спешно рассовали по закрытым учебным заведениям. Илья Петрович, взяв 2 4-летних своих близнецов, сильно подавшийся, растерянный, переехал жить к брату. Брату его, Петру Петровичу Чайковскому, в это время было под 70. Он ходил под француза, ноги его были прострелены, грудь разукрашена орденами. При нем было семейство: жена, 5 дочек, 3 сына. Ходил он на костылях. Вид имел грозный и костылем нередко замахивался на засидевшихся у дочек гостей. Сюда приходил в ту зиму Петя из училища, не узнавая в воскресной толпе хозяев и гостей отца, притихшего и потерявшегося. Немного боясь этого дяди, побывавшего в 52 сражениях и до позднего своего брака, прожившего иноческую жизнь. Он выходил из своего кабинета, где писал мистические трактаты, складывая их к себе в стол и никого не донимая ими. Он выходил обыкновенно в самый разгар воскресных птеже, танцев или домашнего спектакля и принимался тушить свечи могучим своим дыханием, давая знак, что пора расходиться. А поутру он уже занимался своим любимым делом, брал с собой сласти и выходил на прогулку. Перед каждым встречным ребенком он останавливался, опираясь на свой костыль, совал ему пакетик, говорил: «Посылка с неба», и отходил. Его на Васильевском острове хорошо знали, и многие кланялись ему еще издали. Сюда приходил Петя. Старшая из 5 дочерей была его веселая кузина Аннет, и с ней затевали они, как в то полное счастья и беззаботности лета, всевозможные шалости. Здесь быстро пролетали воскресенья, возвращая его снова к урокам, учителям и товарищам, к однообразному строю училищной жизни. Впрочем, некоторый дух гуманности, чего-то свежего и, может быть, свободного, в эти годы уже начал проникать в стены правоведения. И прежде всего, бывший полицмейстер, генерал Языков прекратил свои обидные порки, когда воспитанников ставили покоем, а в середину покоя ставили скамейку, и служитель, спустив с мальчика штаны и сподни, производил позорную экзекуцию. Истерический генерал то грозно приговаривал к карцеру, хлебу и воде, то вдруг, прослезившись над чем-нибудь, мямлил голосом старой девы, думая, что такими оригинальными переходами своего генеральского настроения он отдаленно напоминает самого Суворова. Молодые дворяне взирали на него с беспокойством и отвращением. Учителя его боялись. Но с самими учителями учеников не завязывалось никаких отчетливых, длительных отношений. Были среди них добрые, были и свирепые, но почти все отличались казенной серостью, а если и были люди выше среднего, то на педагогическом поприще своего гения отнюдь не проявляли. Был ехидный батюшка, громивший с пафосом итальянскую оперу, но сумевший каким-то чудом внушить Чайковскому любопытство и любовь к православному богослужению. Был француз, обожатель Рассина и сам неудачный трагик. Большинство из них относились к Пете благосклонно. Даже математик, несмотря на то, что математика всегда была и осталась для Чайковского наукой таинственной во всех отношениях. И когда один-единственный раз у него вышла алгебраическая задача, он был настолько поражен, что сам себе не поверил, от радости бросился обниматься с товарищами точно в светлое Христово воскресенье. Первые годы одиночества прошли. Страх сменился привычкой. Из окружавших сверстников постепенно стали выделяться товарищи. Еще не было среди них одного, единственного, незаменимого. С этим приятно было бегать по субботам в оперу, с другим готовиться к экзаменам в летнем саду, запихивать до следующего дня карандаши и книжки в дупло старого дерева, потом отыскивать все это. Третьему уютно было читать кое-какие страницы из дневника, который назывался «Все». С четвертым обсуждался ближайший номер училищного вестника. И вдруг все эти Масловы, Герарды, Адамовы были отставлены. В классе появился некто, кто сразу стал центром, башком не только сверстников, но всего училища. И в его блестящей, искрящейся орбите завертелся Чайковский наравне с другими. Ему предшествовала слава. Говорили, что он пишет стихи, что знаком с Тургеневым и Фетом, отметившими этого мальчика и его дар, обещавшему ему славу Пушкина. Сам принц Альденбургский покровительствует ему и пишет ему собственноручные письма. Лёля Апухтин с первого дня любовь и гордость генерала Языкова, перешагнув через класс, рассыпая вокруг себя искры таланта, остроумия и дерзости, в 1853 году очутился в одном классе с Чайковским. Его наивной вере в добро и справедливость, его нежности, чувствительности, жалости к себе и людям, тоске по матери, скрытой поэзии дневников и раздумий, Апухтин, которому тогда было, как и Чайковскому, 13 лет, противопоставил свой едкий ум, насмешку, демонические сомнения в том, что преподносилось временем как истина. Он явился как соблазнитель, как старший. Ему было многое знакомо, о чем Чайковский еще и не догадывался. Он был зрел в суждениях и вкусах, способности его были исключительны. Он был избалован семьей и всеми теми, с кем он встречался. Он уже умел ненавидеть, презирать, мстить. Он видел перед собой широкий путь к всероссийской славе и был уже знаменит. Все, что до сих пор было свято для Чайковского, понятие о Боге, отроческая любовь к ближним, уважение к старшим, все это было вдруг осыпано насмешками, подвергнуто подозрительному анализу, поколеблено навеки с такой бесстыдной смелостью и пленительным своеобразием, что Чайковский почувствовал, что весь он, со всеми своими мыслями и чувствами, меняется у себя на глазах, от одного утра до другого. Он набросился на чтение. Дома у Ильи Петровича были книги. В короткое время он перетаскал их все. Он был неряшлив, беспорядочен и стал за этот год еще нервнее, как будто почву вышибли у него из-под ног. В конце концов, незыблемого в мире не осталось ничего. Все было расшатано Лёлей, его язвительностью, его неверием, его пессимизмом. Рядом с ним Чайковский казался мальчиком средних способностей, располагавшим к себе какой-то безобидностью, бесцветностью. На уроках он не спускал глаз с Апухтина, сидевшего рядом, с его болезненного лица, с его почему-то вечно подвязанной щеки. Кто кого научил курить? Они бегали в конец коридора. Это было не смакование медленного удовольствия, не запретная забава, а необходимое и спешное удовлетворение острой потребности в наркозе, этим курение для них осталось на всю жизнь. Чайковского не сажали в карцер, не пороли. Он был во втором десятке учеников, миловидный, добродушный. Он чувствовал сам, что делается суше, упрямее, мрачнее под влиянием демона, сидевшего с ним теперь на одной парте. Ночами в дортуаре они шептались до полуночи. Их постели стояли рядом. У них были на всю жизнь схороненные от других тайны. Они любили друг друга. Один с оттенком покровительства и власти, другой с завистливой тревогой. У Апухтина все было ясно. Это был уже сложившийся человек с талантом, с будущей славой. У Чайковского все темно. В зыбкой и трудной жизни дрожал он, напуганный ее многообразием и сложностью. И впереди не было ничего, кроме тусклой карьеры чиновника Министерства юстиции. Не только в сравнении с Апухтиным он был средних способностей. Его исключительность, когда-то в раннем детстве прельстившая Фанни, сейчас исчезла. С кузинами он любил подурачиться и в шалостях бывал изобретателен. В училище, кроме курения, за ним не числилось проступков. В минуты веселости, молодого озорства он вспоминал о музыке. Он хватал полотенце, закрывал им клавиши и через полотенце жарил что-нибудь дикое или терзал училищную физгармонию. Но в минуты грусти он о музыке не вспоминал. Он как будто боялся, что кто-нибудь может всерьез принять его музыку. Ему было стыдно за то настоящее, что он когда-то приготовишкой рассыпал перед товарищами. Он с восторгом и вместе с каким-то неловким чувством слушал, когда Апухтин декламировал тут же в рекреационном зале с пафосом. «Я знал его. Любви тяжелый бред, с неясными порывами страдания, со всей горячностью незрелых лет, со всей борьбой ревнивого терзания». С Адамовым он бегал в итальянскую оперу. Это он очень любил. О том, чтобы играть для себя, в эти годы не было и речи. Все, что когда-то проснулось в нем при звуках Моцартовой арии, сейчас спало летаргическим сном. И он не мог, да и не хотел этого будить. Вот петь необыкновенные фиоритурные вокализы — это он мог. Или изображать Бозио, Тамберлика, Дебассини, Бернарди, Вильгельме Телли. Или севильском цирюльнике под восторженный хохот товарищей и аккомпанемент тонет. А то еще заноситься в Херувимской под самый потолок своего юношеского тенорка. Наравне с латынью и математикой в училище преподавались музыка и пение. Чайковский без особого рвения стал продолжать прерванные в свое время уроки. Учителем его был Беккер, знаменитый рояльный фабрикант. Пению воспитанников учил Ломакин, быстро разочаровавшийся в теноре Чайковского, когда его голос начал меняться. К православному богослужению и особенно к церковному пению Чайковский стал прислушиваться внимательно именно в эти годы. С увлечением пел в церковном хоре и даже мечтал стать его регентом. Однако Ломакин считал, что он вял, смешлив, да и рука у него недостаточно твердая, и он был отставлен. Уроки с Беккером не приносили Чайковскому никакой пользы. И так как в семье еще жила память о его детской склонности, и так как Чайковский сам в отпускные дни увеселял общество модными вальсами, Илья Петрович, со всегдашней своей заботливостью, иногда, впрочем, примененной как-то не ко времени и не к месту, решил взять сыну специального учителя музыки, который бы приходил по утрам в воскресенье и с которым бы Петруша мог усовершенствоваться в своем таланте, будь таковой окажется. Рудольф Кюндингер приехал в Петербург 18-летним молодым человеком и сразу обратил на себя внимание как виртуоз на одном из университетских концертов, где он сыграл концерт Литольфа. Обе партии и рояльную оркестровую. В 1855 году он был приглашен к Чайковскому. Молодых людей с такими способностями, чуть выше среднего, как оценил их Кюндингер, виртуоз видел немало. Платили ему исправно, в доме, как известно, было много барышень, и с уроков Кюндингер не торопился уходить домой. Обыкновенно по утрам они занимались. Потом бывал завтрак, необычайно цветистый, к удовольствию Кюндингера. Потом учитель и ученик отправлялись в концерт, а вечером Петруша начинал свои музыкальные фокусы с полотенцем и без, приводившие в восторг Аннет и ее сестер. Они считали его музыкальным гением именно за эти фокусы. А он в то время не мог бы перечислить симфонии Бетховена, не имел понятия ни о Шумане, ни о Бахе. На университетских концертах играли Мендельсона, Гайдна, Литольфа, иногда Моцарта и Бетховена. Накануне он слушал Россини и Доницетти, потом вечером безымянные романсы. Все это ему нравилось почти одинаково. Невежество его было поразительно. Его чутье по части гармонии несколько раз удивило Кюндингера, но не настолько, чтобы полюбопытствовать, что стало с его учеником, когда через 3 года уроки прекратились. К этому времени С инструментальной музыкой Запада Чайковский познакомился, проиграв ее с Кёндингером в четыре руки. Итальянская опера съедала его карманные деньги и держала его в плену. Там он видел какое-то относительное совершенство голосов, оркестра, хора, и это ему нравилось. Уроки же с Кёндингером пришлось прекратить по случаю неожиданной семейной катастрофы. 15-летняя сестра Сашенька окончила институт и вернулась в семью. Илья Петрович решил, что этого достаточно, чтобы расстаться с братом и начать прежнюю жизнь. Сашенька должна была заменить близнецам мать. Родственники только ахали на это. Но Илья Петрович сразу вознес дочку на такую высоту, что ей только оставалось повелевать домом и самим Ильей Петровичем. Оба старших брата, и те слушались ее беспрекословно. Она вошла в роль хозяйки дома, когда весной 1858 года старик Чайковский потерял в сомнительной афере все свое состояние. Это было настоящим ударом для него. Илье Петровичу приходилось на старости лет искать службу. В память прежних инженерных заслуг он получил место директора технологического института. С детьми он переехал в большую казенную квартиру. Денег было мало, но видимость была богатая. Кёндингеру отказали. Зато одевалась и выезжала Сашенька. Зато в просторных казенных хоромах она, Коля и Петруш могли вовсю устраивать свои бешеные вечеринки. Они сами себе теперь были хозяевами. А Пухтин был введен в дом. Время близилось к выпуску. Петр Ильич, он постепенно из Петруши становился взрослым, выпускным правоведом, готовился выйти в чине титулярного советника в петербургский чиновный свет. Несомненно, не дурная, чуть выше среднего, карьера его там ожидала. В нем было достаточно приятности. Внешне, в мягких манерах, в молодом лице. Он нравился в обществе. Примило играл на фортепиано и даже сочинил один романс на слова Фета. В музыкальном отношении слабый. Но опять-таки барышни были в восторге. И внутренней приятности было у него достаточно. Он был порядочный молодой человек, без излишней прыти, без каких-либо отчетливых способностей, но нельзя же всех сравнивать с гениальным Лёлей Апухтиным, о котором шумит Петербург. Он был, как говорили в то время, в высшей степени симпатичным юношей, и этим исчерпывалась его сущность. 13 мая 1859 года он окончил училище и поступил в первое отделение департамента Министерства юстиции. То, что для других было началом жизни, самостоятельной, настоящей, для него было лишь продолжением все той же скучной обязанности что-то где-то делать. Ему совершенно не нужно отсиживать какие-то долгие часы, занимаясь посторонним ему и очень нелюбопытным делом. Он сидел в канцелярии, строчил бумаги и даже не помнил лиц людей, сидевших и строчивших рядом с ним. Иногда неприятная мысль задевала его. При его бездарности его непременно обойдут по службе. Ох, что-то с ним вообще будет. При его бездарности и его рассеянности. Еще вчера изорвал он, задумавшись, одну ненужную бумагу и съел ее. Привычка жевать бумагу осталась у него с детства. Зато вечерами теперь он полностью предался тому, к чему постепенно за последний год пристрастился с целым кружком таких же, как он, молодых и веселых существ. Сестра, брат, Анет, Апухтин и еще с десяток неуемных барышень и окончивших училище юношей кружились в каком-то беспрерывном шумном смерче развлечений и удовольствий. Никто из них не заботился о том, что же будет дальше. Были бы только деньги, платье, была бы только веселая музыка. Лишь бы отстали старшие со своими замечаниями и советами. Летом фейерверки, домашние спектакли, прогулки, пикники. Страсть ко всевозможным выдумкам сохранилась у Чайковского с детства. А тут был широкий простор ее проявления. Зимой катание, появление в модные часы на Невском, в летнем саду, в ресторанах, как это ни было трудно. Уже появилась сноровка, как пускать пыль в глаза, и как с 10 рублями жить на 100. И как пролезать сделанным равнодушным лицом в высший круг, когда сердце стучит от самолюбивого волнения. Девушек, женщин вокруг него было много. Его кузины и сестра сдружились с целым роем апухтинских поклонниц, которые были всех возрастов и на все вкусы, начиная от старухи Хвостовой, знавшей когда-то Лермонтова и теперь перенесшей свое обожание с Лермонтова на Апухтина, и кончая бойкими девчонками, щебетавшими вокруг Лёли его же стихи. Чайковский имел у них порядочный успех. Он играл, танцевал, был неутомим в затеях, но его больше занимало разнообразное женское множество, чем какая-нибудь одна. 2-3 раза пытался он было увлечься, но игра показалась ему не стоящей свеч. Да и не было настоящего желания к этим милым, легким, порхающим существам. Сестра считала, что он становится любовным неудачником, и он на это не возражал. Уже через год он почувствовал полное, окончательное, непреоборимое равнодушие к женщинам. Но страстей у него было немало. И на одном из первых мест был теперь театр. Иногда ему приходилось разрываться. 2 приглашения — «Жизель» с «Феррарис» и «Лагруа» в «Норме» — премьера во французском театре. Он не знал, что предпочесть, что выбрать. «Феррарис», как, впрочем, и «Лагруа», перед которой он трепетал, была некрасива. Друзья потешались над ним, но он так серьезно рассуждал о твердости носка и элевации, что сразу было видно знатока по этой части. Иногда, впрочем, он принимался дома или в гостях у многочисленных родственников и друзей так ловко подражать и этой элевации, твердости носка и бельканта своих любимцев, и монологам Михайловского театра, что публика решала, что его подлинное дело в этой жизни — смешить ее всеми способами, и благодарно хохотала до упаду. А когда он, усталый от представления, говорил кому-нибудь тихомолком, что «сомнамбула, кажется, не стоит 2 тактов Моцарта или Глинки», слушатель смотрел с удивлением и недоверием ему в лицо. Но для него, несмотря на этот вихрь шумного, подчас порочного и всегда легкомысленного существования, временами это было так. Веселая петербургская жизнь не всегда мутила в памяти то, что просияло ему так чудесно в дни, когда он был особенным и не был еще обыкновенным, каким стал теперь. Но в качестве обыкновенного он знал наизусть весь репертуар итальянцев и именно этим знанием подкупил своего нового знакомца Пичиоли. Это была темная личность, и темная его дружба с Чайковским как будто завершила то, что несколько лет тому назад начал Апухтин. В Петербурге Пичиоли был известен как учитель пения. Неаполитанец, женатый на подруге одной из кузин Чайковского, он скрывал свой возраст, молодился, красил усы и бороду и румянил губы. Ему было под 50. Говорили, что ему под 70. И даже некоторые уверяли, что он носит на голове специальную машинку, подтягивающую лицо. Он был пылок, легок, подвижен, всегда влюбленный в кого-нибудь. Он одинаково ненавидел и презирал Бетховена и цыганский романс, признавая только Верди, Россини и других великих мелодистов Италии, глумясь над симфонической музыкой, над мессой Баха и херувимской Бортнянского. В спорах с ним, в которых Пичиоли всегда одерживал верх, Чайковский старался для самого себя выяснить некоторые смутные свои вкусы. Но мера подчас бывала им утрачена. Не было опыта и умение отстаивать свои мнения. Самолюбие его льстило благосклонность этого бывалого и даже отчасти знаменитого человека, втягиваясь через него еще больше в увлечение итальянщиной, в свободную от обязанностей и ответственности жизнь, Чайковский скользил надо всем, что могло заставить его остановиться, задуматься. Эта странная, подозрительная фигура, безвкусием своим южным темпераментом, бесцеремонным поведением, дурной славой, как бы довершала картину той пустой и пестрой жизни, в которой так свободно и весело чувствовал себя Чайковский. Той жизни, где канцелярия и балет, переписка бумаг и итальянская опера, и, наконец, раннее, блестящее и стремительное замужество Сашеньки летели в быстроте ничего не стоящего времени.